Юрий Черных. Кто пасется на лугу? Далеко-далеко на лугу пасутся кони? Нет, не кони. Далеко-далеко на лугу пасутся козы? Нет, не козы. Далеко-далеко на лугу пасутся коровы! Правильно, коровы! Пейте, дети, молоко, будете здоровы!